Глава третья. Луковка. Грушенька жила в самом бойком месте города, близ Соборной площади, в доме купеческой вдовы Морозовой, у которой нанимала на дворе небольшой деревянный флигель. Дом же Морозовой был большой, каменный, двухэтажный, старый и очень неприглядный на вид. В нем проживала уединенно сама хозяйка, старая женщина, с двумя своими племянницами, тоже весьма пожилыми девицами. Отдавать в наем свой флигель на дворе она не нуждалась, но все знали, что пустила к себе жилиться Грушеньку еще года 4 назад, единственно в угоду родственнику своему купцу Самсонову, Грушенькиному открытому покровителю. Говорили, что ревнивый старик, помещая к Морозовой свою фаворитку, имел первоначально в виду зоркий глаз старухи, чтобы наблюдать за поведением новой жилицы. Но зоркий глаз весьма скоро оказался ненужным, и кончилось тем, что Морозова даже редко встречалась с Грушенькой и совсем уже не надоедала ей под конец никаким надзором. Правда, прошло уже 4 года с тех пор, как старик привез в этот дом из губернского города 18-летнюю девочку, робкую, застенчивую, тоненькую, худенькую, задумчивую и грустную, и с тех пор много утекло воды. Биографию этой девочки знали, впрочем, у нас в городе мало избивчиво. Не узнали больше и в последнее время, и это даже тогда, когда уже очень многие стали интересоваться такой раскрасавицей, в какую превратилась в 4 года Аграфена Александровна. Были только слухи, что 17-летней еще девочкой была она кем-то обманута, каким-то будто бы офицером, и затем тотчас же им брошена. Офицер где уехал и где-то потом женился, а Грушенька осталась в позоре и нищете. Говорили, впрочем, что хотя Грушенька и действительно была взята своим стариком из нищеты, но что семейство было честного и происходило как-то из духовного звания, была дочь какого-то заштатного дьякона или что-то в этом роде. И вот в 4 года из чувствительной, обиженной и жалкой сироточки вышла румяная, полнотелая русская красавица, женщина с характером смелым и решительным, гордая и наглая, понимавшая толк в деньгах, приобретательница, скупая и осторожная, правдами или неправдами, но уже успевшая, как говорили про нее, сколотить свой собственный капиталец. В одном только все были убеждены, что к Грушеньке доступ труден, и что кроме старика, ее покровителя, не было ни единого еще человека во все 4 года, который бы мог похвалиться ее благосклонностью. Факт был твердый, потому что на приобретение этой благосклонности выскакивало немало охотников, особливо в последние 2 года. Но все попытки оказались в туне, а иные из искателей принуждены были отретироваться даже с комическую и зазорную развязкой, благодаря твердому и насмешливому отпору со стороны характерной молодой особы. Знали еще, что молодая особа, особенно в последний год, пустилась в то, что называется гешефтом, и что с этой стороны она оказалась с чрезвычайными способностями, так что под конец многие прозвали ее сущей жидовкой. Не то чтобы она давала деньги в рост, но известно было, например, что в компании с Федором Палычем Карамазовым она некоторое время действительно занималась скупкой векселей за бесценок по гривеннику за рубль, а потом приобрела на иных из этих векселей по рублю на гривенник. Больной Самсонов, в последний год лишившийся употребления своих распухших ног, вдовец, тиран своих взрослых сыновей, большой стотысячник, человек скаредный и неумолимый, подпал, однако же, под сильное влияние своей протеже, которую сначала было держал в ежовых рукавицах и в черном теле, на постном масле, как говорили тогда зубоскалы. Но Грушенька успела эмансипироваться, внушив, однако же, ему безграничное доверие касательно своей ему верности. Этот старик, большой делец, теперь давно покойник, был тоже характера замечательного, главное, скуп и тверд, как кремень, и хоть Грушенька поразила его, так что он и жить без нее не мог, последние 2 года, например, это так и было,

Я Алешу по-иному люблю. Правда, Алеша, была у меня на тебя мысль хитрая прежде. Да ведь я низкая, я ведь неистовая. Ну а в другую минуту я, бывало, Алеша, на тебя как на совесть мою смотрю. Все думаю, ведь уж как такой меня скверную презирать теперь должен. И третьего дня это думала, как от барышни сюда бежала. Давно я тебя заметила так, Алеша, и Митя знает, ему говорила. Вот Митя так понимает. Веришь ли, иной раз право, Алеша, смотрю на тебя и стыжусь, все себя стыжусь. И как это я об тебе думать стала, из которых пор не знаю и не помню? Вошла Феня и поставила на стол поднос, на нем откупоренную бутылку и три налитые бокала. «Шампанское принесли!» — прокричал Ракитин. «Возбуждена ты, Аграфена Александровна, и вне себя! Бокал выпьешь, танцевать пойдешь!» «Эх, и того не сумели сделать!» — прибавил он, разглядывая шампанское. «В кухне старуха разлила, и бутылку без пробки принесли, и теплое! Ну, давай хоть так!» Он подошел к столу, взял бокал, выпил залпом и налил себе другой. «На шампанское-то не часто нарвешься», — проговорил он, облизываясь. «Ну-тка, Алеша, бери бокал, покажи себя. За что же нам пить? За райские двери? Бери, Груша, бокал, пей и ты за райские двери». «За какие это райские двери?» Она взяла бокал, Алеша взял свой, отпил глоток и поставил бокал назад. «Нет, уж лучше не надо», — улыбнулся он тихо. «Охвалился!» — крикнул Ракитин. «Ну и я, коли так не буду», — подхватила Грушенька. «Да и не хочется. Пей, Ракитка, один всю бутылку. Выпьет Алеша, и я тогда выпью». «Телячьи нежности пошли», — поддразнил Ракитин. «А сама на коленках у него сидит. У него, положим, горе. А у тебя что? Он против Бога своего взбунтовался, колбасу собирался жрать». «Что так?» «Старец его помер сегодня, старец Зосима, святой». «Так умер старец Зосима!» — воскликнула Грушенька. «Господи, а я того и не знала!» Она набожно перекрестилась. «Господи, да что же я? А я-то у него на коленках теперь сижу!» Вскинулась она вдруг, как в испуге, мигом соскочила с колена и пересела на диван. Алеша длинно с удивлением поглядел на нее, и на лице его как будто что засветилось. «Ракитин!» — проговорил он вдруг громко и твердо. «Не дразни ты меня, что я против Бога моего взбунтовался! Не хочу я злобы против тебя иметь! А потому будь и ты добрее. Я потерял такое сокровище, какого ты никогда не имел, и ты теперь не можешь судить меня. Посмотри лучше сюда на нее. Видел, как она меня пощадила? Я шел сюда злую душу найти. Так влекло меня самого к тому, потому что я был подл и зол, а нашел сестру искреннюю, нашел сокровище. Душу любящую. Она сейчас пощадила меня. Аграфена Александровна, я про тебя говорю. Ты мою душу сейчас восстановила». У Алеши затряслись губы и стеснилось дыхание. Он остановился. «Будто уж так и спасла тебя!» — засмеялся Ракитин злобно. «Она тебя проглотить хотела, знаешь ты это? Стой, Ракитка!» Вскочила вдруг Грушенька. «Молчите вы оба! Теперь я все скажу. Ты, Алеша, молчи, потому что от твоих таких слов меня стыд берет, потому что я злая, а не добрая. Вот я какая! А ты, Ракитка, молчи, потому что ты лжешь! Была такая подлая мысль, что хотела его проглотить, а теперь ты лжешь! Теперь вовсе не то! И чтоб я тебя больше совсем не слыхала, Ракитка!» Все это Грушенька проговорила с необыкновенным волнением. «Ишь, ведь оба бесятся!» —

«Да черт вас дери всех и каждого!» — завопил он вдруг. «И зачем я, черт, с тобою связался? Знать я тебя не хочу больше, Отселева! Пошел один! Вон твоя дорога!» И он круто повернул в другую сторону, оставив Алешу одного во мраке. Алеша вышел из города и пошел полем к монастырю.